Мутные мы носим, из толпы взглядом выносим, кто одет по нашей моде. Прям в колхозном огороде, и в Кузьминках, и в Мытищах, среди многих-многих тысяч мы всегда найдем друг друга. Лучший список лейблов, сука! Да только всем на все насрать! Мы читаем тонны книжек, умом каждый не обижен. Сами пишем, сами спорим, в нете или в коридорах. И дискуссии про смыслы, мегабайты строк написаны. Ни на чем сойтись не можем, для чего лезть вон из кожи? Ведь всем давно на все насрать! Ряд поползновений, группы, стили, направления и концерты по традиции не окупят инвестиций. Про диктатскую озвучку перед сценой бритых кучку пишем в нете, как про шоу. Это нужно нам с тобою, ведь всем давно на все насрать. Наше дело для страны.